«Каникулы бога рандома, 3, глава 1, ну конечно же, Игорь не мой сын», — ответил Туманов, раздражаясь, словно его собеседник не мог уяснить одну простую истину. «Как может этот недоносок быть моим сыном? Он же вообще не Туманов, у него нет наших способностей. Эта Ксения где-то нагуляла, а нам с Татьяной подкинули. Все бы давно уже догадались, если бы дед не научил его имитировать». Последнюю фразу он сказал с крайней степенью брезгливости. «А кто же его настоящий отец?» Осторожно попытался узнать Жданов, пытаясь сохранять полное спокойствие, чтобы поддерживать состояние гипноза. «Вы случайно не в курсе?» «Я, не», Туманов покачал головой, после чего сокрушенно уронил ее на грудь. «Кто же мне скажет? Мне только подачки кидали, чтобы я молчал, и все. А наследство положенное зажал мерзкий Альберт. Ну хотя бы допускайте, кто может быть отцом?» Поинтересовался Антон Павлович, изо всех сил удерживая пациента в нужном состоянии. «Может быть, видели с кем-то Ксению Альбертовну, с кем-то она встречалась?» «Ничего такого, Николай Григорьевич все-таки стал выходить из состояния гипноза, и надо было заканчивать допрос. Она же типа не-ни, даже меня отшивала несколько раз», он тяжко вздохнул. «И по косвенным признакам не догадаться, вся магия только от Озеровых, а от козла, забравшегося в чужой огород, ничего не досталось», он всхрапнул. Кажется, сеанс был действительно закончен, но Жданов хотел получить хотя бы маленькую зацепку. «И все-таки», — проговорил он совсем тихо, чтобы показаться частью сна, «не из воздуха же Игорь появился. Непорочного зачатия, увы, не существует». Ответ последовал отнюдь не сразу. В какой-то момент Антон Павлович уже решил, что вовсе его не услышит. И тут вдруг Туманов словно очнулся. «Из института она его привезла», — лениво проговорил он. «Благородных девиц». «Эф», он фыркнул, показывая свое отношение к этому. «Тоже мне, может, от преподавателя какого, или я уж не знаю», он снова всхрапнул и, когда Жданов уже собирался его будить, добавил. «Вначале сделка выглядела еще ничего. Земля, особняк, деньги. Но потом река денег становилась все более мелкой и менее привлекательной. Но я держался, пока не начал играть. Игра – это прекрасно. В покер», и его тут же стошнило себе на колени. «Ты понимаешь, что это значит?» – спросил Пожарский, сидя рядом с Гагариным за пещерой гномов, в которой потихоньку заканчивалось застолье. «Судя по всему, вынесли какой-то местный аналог спиртного». «Еще бы», – усмехнулся Гагарин, стараясь говорить тихо, но командный голос было сложно усмирить. «У нас рисуется наследник династии, причем гораздо более прямого порядка, чем существующие претенденты», – согласился с ним Пожарский, который сейчас оказался на конкретном таком распутье. «Вот-вот», – Алексей посмотрел на друга и заметил в нем некоторые метания. «Думаешь, чем конкретно для нас выльется прямой наследник императорского рода?» «Уже», – развел руками Пожарский. «Мне Северский Туманова заказал». Нецензурно среагировал Гагарин и напрягся. «Но теперь я хотя бы понимаю почему», – ответил Максим. «Не ожидал, что ты таким занимаешься», – проговорил Алексей. «Если говорить цензурно, ты не подумай», – ответил на это Пожарский. «Никого просто так не устранял. Но после ссылки мне в официальные органы дороги не было, сам понимаешь. Вот я и стал решать проблемы влиятельных людей. Брался, как понимаешь, далеко не всегда. А тут все совпало. Заказ от Северского, твое предложение. Случайное совпадение», — проговорил Гагарин. «Рандом, мать его ити. Я не собираюсь ничего предпринимать», — Максим поднял руки. «Я и раньше к парню только присматривался, пытаясь определить, подонок он или нет. Выходило, что нет, а теперь и подавно. Я клятву верности императорскому роду не забыл даже после ссылки. Но я так понимаю, что теперь, кроме лагерей Северского и Тверского, появится третья сила, которую будем организовывать мы». «Молодец, правильно понимаешь», — похвалил его Алексей. «Понять бы еще, чей он, его императорского высочества», — предположил Пожарский. «Он ходок был, не поверишь», — Гагарин хмыкнул, видимо, вспоминая забавный эпизод из жизни. «Я, когда на ноги встал, все его связи проверил, знал же, что потом грызня будет. Хотел, если что, под опеку сразу взять, вырастить, если надо. И ничего», Максим посмотрел на безмолвных сопровождающих Гагарина, а те только головами вертели то на одного, то на другого. «Никаких зацепок, абсолютно», пожал плечами Алексей. «И Туманова я пробивал. Дальнее-дальнее родство через Озеровых. Но глаз не передается через 5 поколений по боковой линии, сам понимаешь. Ага, учитывая, что в промежутке никто замечен не был, согласился Пожарский, пожевал губу и добавил, а даже, если и так, не нам решать, подходит он на роль наследника престола или нет. Да, необходимо доложить императору, согласился Гагарин, а затем втянул сырой и затхлый воздух подземелья. Пусть он решает, а мы позаботимся, чтобы с ним ничего не случилось. А не мог император сам, предположил Максим. ТС Алексей приложил палец к губам. Это не нашего ума дело. Согласен, кивнул Пожарский, вставая и разминая ноги. Наше дело – охранять Туманова. Тем временем в пещере уже начали вовсю употреблять спиртное. Один из тех, кто наблюдал за посторонними, вдруг махнул рукой. Кто-то шел в их сторону. Этим кем-то оказался никто иной, как Туманов. Правда, пьяный просто в хлам. И с двумя кубками в руках. «О, ребят», – заявил пьяным голосом. «А я прям почувствовал, что тут кто-то есть. А это вы. Чего прячетесь? А, ну да, согласен. Леха, как я рад тебя видеть». Он, не глядя, вручил один из кубков сопровождающим Гагарина, а сам полез обниматься к Алексею, а затем увидел Пожарского. «Макс, и ты здесь?» и кинулся ему на шею. «Я так рад, что ты живой». Лавина была прям ужасных сне, и он рассмеялся только ему понятной шутке. Затем он предложил выпить одному, другому, согласился, что тем нельзя, потому что они на службе, выпил оба кубка и бросил к ногам вояк, после чего извинился и вернулся в пещеру. «Кажется, — проговорил Гагарин, снимая с себя волосы, подбирая с пола кубок, — у нас и материал для экспертизы найдется. Вот тебе и рандом, — улыбнулся Максим. У тебя ночь, чтоб успеть к императору и обратно, а я пока за ним присмотрю». Алексей на это сделал жест братства, который означал очень многое для людей, которые им пользовались. Пожарский ответил ему, и теперь можно было рассчитывать на то, что Туманов останется целым и невредимым. Чуть больше часа потребовалось группе Гагарина, чтобы подняться наверх, и не успели они оказаться снова в зоне покрытия мобильной сети, как у Алексея тренькнул телефон. Сообщение было от информатора. Игорь Туманов не родной сын Николая Туманова, а приемный. Его мать Ксения Альбертовна Озерова, отец неизвестен. А вот это уже кое-что, проговорил он себе под нос и тут же вызвал вертолет. На утро плохо было всем, абсолютно. Гномы ползали по залу в поисках глотка воды, но воду, которую принесли вчера, уже всю выпили. А сегодня за водой еще никто не ходил, потому что не мог. Только левая голова Дизика выглядела вполне себе пристойно и периодически похихикивала над остальными. Зато правая висела, практически без признаков жизни. «Надо будет научить этих гномов двойной перегонке», – стонал Лоралиус, держась за голову. «После моего самогона все-таки не так плохо». «Не так», — согласилась с ним левая голова Дизика. «После твоего еще хуже». «Не», — возразила ей правая, едва ворочая языком. «Откуда тебе знать-то? Мне сейчас вообще сдохнуть охота». «Ну вот», — левая переключилась на телепатическое общение, «но я-то все слышал. Помирал от похмелья, но слышал. А ты все гнала на заклинание. Смотри-ка, по мне вообще не видно, что я вчера пила». «Вот же ж», — ответила на это правая и выдохнула. «Значит, рабочее заклинание. Надо было вчера у тебя взять». «Я взяла», — отозвалась центральная голова, и тут выяснилось, что чувствует она себя ничуть не хуже левой. «Общее пищеварение, конечно, дает о себе знать, но сознание ясное. Может, попробуйте мне сейчас его передать, а? Авось поможет», — взмолилась правая голова. «А то только сдохнуть хочется от такой грибной похлебки. И мне», — попросил я, чувствуя себя тоже хуже, чем даже после ораликовского пойла. «Надо же еще гномов от голода спасать. И мне тоже», — попросила из тьмы сознания Игорь. «Или убейте». Но убивать никого не стали. Сначала самоизлечился Дизик, после него мы с Игорем пришли в себя. Потом пришла очередь Киры, Оралиуса и Силиконы. Ну, а уж после этого мы принялись за гномов. Но им мы заклинания не передавали, а просто лечили. Кстати, на похмельных оно тоже действовало хорошо. Хотя, если применять его до пьянки, выходило гораздо круче. И голова не болела, и организм отдыхал. Когда все пришли в себя, я собрал старейшин, своих друзей, и со всеми вместе мы снова собрались вокруг стола. Но на этот раз на нем ничего не было. Нам нужно было обсудить важные моменты, а не похмеляться. Я подумал над тем, как вам помочь, и обязательно сделаю, что смогу, но вы мне объясните, как у вас устроена природа за горами, и действительно, за несколько часов мне предстояло определить, как организовать гномам сельскохозяйственную помощь, а за еще несколько следующих часов все это устроить. Да как, задумался седой старейшина и даже всплеснул руками. Никак особо, за горами во все стороны простираются непроходимые болота. Ни переплыть, ни перейти. Ну, насколько мы знаем, тролль, правда, как-то прошел, но нам неизвестно, как именно. Сами горы достаточно крутые с отвесными склонами. Плато есть где-нибудь поблизости, чтобы разбить огород, уточнил я, понимая, что обстановка вырисовывается не столь уж радужная, или более-менее пологое место, небольшое ровное место есть к югу отсюда, пожал плечами старейшина, но испарения от болот очень уж ядовиты. Да что ж это за мир-то, в который раз подумал я, не может же быть, что тут все так плохо, а с той стороны, где их нет, только склоны, закончил мысль за одного старейшину другой, но там все укрыто снегом. О, великий страж, обратился я к Церберу и подмигнул. Может, поработаешь немножко? Сейчас не понял, ответил он, но заинтересовался. Осушителем болот, усмехнулся я, но, видя, что тот не понимает, добавил. С озером у тебя отлично получилось, может быть и с болотами выйдет, смею напомнить, изобразив академический тон, проговорил Дизик, что, в связи с сопряжением, вокруг нас спуски недалеко от города Сочи, а не болото Протомира. Осушать-то нечего. Точно, и я хлопнул себя ладонью по лбу. Что-то я сегодня туплю. Еще бы оскалился тот. После такого-то пойла. Удивительно, что все живы. Что же делать? Подумал я вслух, и в голове начали крутиться какие-то идеи. Может быть, теплицы поставить в пещерах и в них выращивать? А освещение? Спросила Силикона, которая до этого сидела молча, держась за голову, но вот отпустила и ее. Нет, ты можешь повесить там лампочки, но от чего они будут питаться? От руды, самоцветов, грибного самогона для генератора точно не хватит. Тут ты права, проговорил я, но должен же быть выход. Кажется, я могу тебе помочь, проговорил Игорь, задумчиво растягивая слова. У меня тетка по молодости занималась всякими системами выращивания растений. Кажется, даже до сих пор что-то такое иногда делает. Так что обратись к ней, она знает. Бинго, сказал я. Тогда что же, пора выбираться отсюда. Мы попрощались ненадолго со старейшинами, и я пообещал, что постараюсь вернуться уже к вечеру с необходимым оборудованием. Крайний срок, завтра утром. Ко мне вышел Легин с бригадой гномов, вооруженных инструментом до зубов. Мы готовы, показывай свой камень, проговорил он, помахивая киркой. И тут я вспомнил, что я вчера договорился об очистке подвала своего нового особняка. Пойдете с нами, кивнул я, даже радуясь компании. Как раз кстати, по пути к нам присоединился Пожарский, выглядевший помятым и не выспавшимся после ночи на камнях. И меньше чем через час мы уже оказались наверху. Я прищурился от яркого света, так как солнце сияло на фоне голубого неба. Что говорить о гномах, которые подобного в жизни никогда не видели. Стоило нам выбраться из гномьих штолен, как на мой телефон посыпались валом сообщения. Отсеяв большинство как несущественные, я ответил матери и сестре Игоря, что со мной все в порядке, а следом набрал тетке Ксении. В условиях дефицита времени пришлось отложить всю лирику на потом, занявшись делом в первую очередь. Та сняла трубку с первого гудка, будто только и ждала моего звонка. «Игорь, хвала рандому, ты живой. Я молилась денно и ночно, чтобы ты спасся под лавиной. Приятно, что тетка так переживала обо мне. Да все обошлось, Ксения Альбертовна, вполне возможно, что и вашими молитвами». Поддержал я ту в ее религиозном рвении. «Благодать лишней не бывает, не думай так», — одернул меня Игорь. «Ксения, чуть ли единственная, кто бескорыстно ради меня готов была горы свернуть». Я мысленно согласился с Игорем, вспоминая про 60 миллионов на оплату операции, но вслух сказал совсем другое. «Ксения Альбертовна, мне нужна ваша помощь. Уж извините, что сразу перехожу к делам, но сейчас дорога каждая минута». Тетка прервала фоновый поток оханья и аханья по поводу моего спасения и тут же собралась. «Слушаю. Помогу, чем смогу. У нас тут второе сопряжение миров произошло, как с орками, только на этот раз гномы пожаловали». Максимально кратко старался я ввести в курс дела тетку. «Так вот, у них просто огромная проблема с растительной пищей. Ее попросту нет под землей. А я помню, что вы на досуге увлекались агрономией и тепличным хозяйством. Поэтому и прошу помочь мне закупить сегодня до вечера все необходимое для постройки теплиц. Ну там рассаду, почки, цветочки, лепесточки, семена, в конце концов удобрения. Я просто не представляю, с какой стороны подходить к вопросу, но обещал помочь, чисто по-человечески. Игорь, тетка даже зависла от моей просьбы, пытаясь собрать мысли воедино. Допустим, я закажу что-то срочными поставками, завтра это доставит. Плюс полдня на транспортировку до Сочи и пара дней на сборку. У нас нет столько времени. Прервал я размышления тетки. Если бы было, я бы вас не напрягал. Нам сейчас нужно, по сути, купить из наличия минимально необходимое и из говна и палок соорудить им там теплицы или что-то еще. Сопряжение прошлый раз 3 дня продержалось, а здесь день уже потрачен. Поэтому сегодня к вечеру я на самолете заберу все купленное и ночью повезу гномам в надежде успеть смонтировать до разрыва сопряжения. Нереально. Для теплиц, как минимум, солнце нужно. Тут же включилась в дискуссию тетка Ксения, а под землей его нет. Плюс грунт с удобрениями, конечно, творит чудеса, но не такие, чтобы сразу за сутки урожай дать или обучить агрономии, если они к ней до этого не имели отношения. Да и полив опять же, там же вода нужна, озера там точно есть, возразил я хоть на одно теткино утверждение, а остальное лиха беда, начало. Не ошибается тот, кто ничего не делает, а мне их худосочные бледные дети в кошмарах будут сниться, если я ничего не попытаюсь сделать. Ксения Альбертовна замолчала на долгие полминуты, что-то напряженно обдумывая. Хорошо, в таком цейтноте единственное, что могу сделать, это разобрать наши домашние теплицы и смонтировать там на месте. Их я знаю как свои 5 пальцев, все-таки мой дипломный проект в институте. Заодно и проблему освещения им решим. Там пара мини-ГЭС на основе малых порогов вырабатывают электричество для освещения. Его для теплиц только и хватает, но на безрыбье и рак рыба. «Теть, я тебя люблю!» – искренне прокричал ее в трубку и рассмеялся. «Ты – настоящая волшебница! И я тебя люблю, Игорь!» – чуть изменившимся голосом ответила мне Ксения Альбертовна. «Присылай людей и технику. Попробуем за 48 часов провести аграрную революцию у гномов». Уже более задорно закончила она. «И да поможет нам Рандом! Да он поможет! Куда он денется?» – рассмеялся я в трубку. «Только лучше бы не за 48, а за 36. Ну тогда пусть Рандом еще парочку богов прихватит, ибо нам может помочь только чудо». Тетка отключилась, а подумал, что она пальцем в небо попала в наш нынешний расклад. Богов у нас 3, и чудо нам ой как нужно. Гагарин получил аудиенцию у императора тут же, как только запросил ее. Волшебное слово «глаз» было тому причиной. Поэтому очень ранним утром в районе 3 по полуночи Алексей стоял напротив монарха и рассказывал ему обо всем, что удалось выяснить самому. «Ваше императорское величество», — поклонился он для начала, но император махнул рукой, призывая отбросить все эти условности. «Андрей Васильевич, кажется, мы нашли его», — голосом выделил Гагарин последнее слово. «Вот как?» — император даже сошел с кресла, на котором обычно принимал доклады, и подозвал Алексея жестом к себе. «Я, конечно, надеюсь на собственную безопасность», — шепотом проговорил он, «но кто знает, сколько тут камер и микрофонов может быть натыкано. Уверен, ваша служба работает отлично», — проговорил Алексей, но тоже перешел на полушепот, причем официальный. «Да, Туманов, судя по моим данным, обладает такой родовой особенностью вашей династии, как глаз. Но, кроме этого, могу доложить, что светлейший князь Северский заказал его убийство специалистам экстра-класса. Боги мои!» Император закрыл ладонями лицо и помассировал глаза. «Это вот лавина, землетрясение оно, да, с Тумановым все в порядке, он жив», — поспешил заверить императора Гагарин. «Но, судя по всему, в покое его не оставит. 5 покушений со стороны тайной канцелярии говорят сами за себя. И главное, прямо у меня под носом», — тяжело вздохнул монарх. «А я знать не знаю, что показательно», — продолжил свой доклад Алексей, — «совершенно непонятно, откуда Игорь взялся. То есть, мать, конечно же, известно, а вот на месте отца огромный вопросительный знак. Вы там, кстати, не могли быть?» Андрей Васильевич с ехицей глянул на Гагарина. «Нет», — ответил он с улыбкой, — «я своей никогда не изменял. А вот сын любил погулять». Император пристально посмотрел на собеседника. «Сам знаешь. Полагаете, все-таки он мог наследить?» — приподнял бровь Алексей, признавая, что, возможно, отследил не все юбки, которые приподнимал его друг. «К гадалке не ходи», — усмехнулся император. «Это же гора тестостерона. Ему если не любить, то воевать». «Так и было», — согласился Гагарин. «Позволите расследовать?» «Прикажу», — посмотрел на него монарх и слабо улыбнулся. Перво-наперво нужны его образцы ДНК и мои. Последние можешь взять хоть сейчас, но лучше вызвать специалистов. Останется получить только его. Как знал, усмехнулся Алексей и показал пакетик с волосом. А на входе кубок с образцом слюны лежит. Ты просто молодец, проговорил император и снова тяжело вздохнул. Как жаль, что не ты, мой сын. Затем он собрался с духом и проговорил твердым голосом. На время расследования за Игорем Тумановым организовать круглосуточное наблюдение. Беречь, охранять, словно меня. Нет, лучше, чем меня. Задача ясна, так точно. Гагарин щелкнул каблуками и поклонился. Первым делом я привез бригаду гномов к себе домой и, сытно накормив, пошел показывать им фронт работы. Легин веселился и улыбался от нахлынувших из-за сытости эмоций, но встал, как вкопанный, увидев бетонный монолит, в который уходила подвальная лестница. Только бы все вышло, только бы получилось, крутился вокруг гнома Фаралиус, слезно повторяя одно и то же, но разными словами. Только бы вы смогли. Гномы же выстроились в полукруг у открытой двери в подвал и почти синхронно почесывали затылки. После чего Легин выдал: «Долбать-колотить». Глава 2. День оказался суетный, поэтому устал я практически как обычный человек, загруженный работой по самую макушку. Несмотря на то, что большая часть магазинов сама доставляла покупки в аэропорт, все равно требовались мой контроль и постоянная координация. Иногда приходилось все бросать и ехать в какую-то лавку, чтобы лично забрать мелкую деталь, которой почему-то нигде больше не было. Спасибо еще Гагарину, под нас забронировали грузовой борт до Сочи и полосу вместе с ним. Поэтому все загружали по мере того, как наши покупки прибывали в аэропорт. В какой-то момент я даже загрустил, что немножко утратил чувство кайфа, но затем вспомнил, что мне осталось всего день или два до конца ссылки. Кстати, действительно, сколько, я посчитал на пальцах, и у меня получилось, что следующий день должен был стать последним. Да уж, каникулы выдались продуктивными. Больше всех бесил Оралиус. Он практически беспрестанно бегал из подвала ко мне на третий этаж и обратно. Мне казалось, что, если присмотреться, можно было даже увидеть дым, идущий из его пятой точки. «У них ничего не получится», — кричал он, прибежав ко мне в первый раз. «С чего ты решил?» Тогда я еще спокойно отнесся к его закидонам, мол, нервничает инкуб. «Что ж теперь, это же гномы», — я развел руками. «Я это знаю, это же лучший бетон во вселенной. Иди и помоги своим божественным словом». И убегал. Я, естественно, никуда не шел, продолжая работать над тем, чтобы в самые кратчайшие сроки собрать все для гномов. А-а, у них получилось. Они откололи большой кусок, но там такие искры. Они подожгут дом. А-а, прокричал он, прибежав буквально через 15 минут. Быстрей, помогай. Я снова не тронулся с места. У меня и без того было полно работы. Ничего не выйдет, обреченно заявил он мне, придя в третий раз. Потом без спроса открыл бар и отпил из горла чего-то не очень дорогого. Я навсегда останусь тут. После того, как я вопросительно посмотрел на него, он начал заламывать руки. Они прогнали меня, говорят, чтобы не мешал, а я-то знаю, что у них ничего не получается, вот они и не хотят, чтобы я видел. А я, он хлебнул еще раз из горла, и тут я уже не выдержал. Во-первых, поставь бутылку на место и хлещи свой самогон. Во-вторых, я бы тебя тоже выгнал, если бы ты у меня над душой стоял и ныл. Затем я подумал, что именно такая перспектива меня и ждет, поэтому добавил. В-третьих, тут тебе делать тоже нечего, иди лучше погуляй. Да как я могу, возопил он, причем именно возопил. Там внизу решается моя судьба, моя несчастная, никому не нужная, проклятая судьба. Слушай, а ты в театре не пытался играть? Поинтересовался я, не скрывая издевки. У тебя отлично получилось бы. О, жестокий мир, жестокий рандом, жестокий Туманов. Проговорил он и скрылся за дверью. А я-то тут при чем? Поинтересовался Игорь с изрядной долей сарказма. За последние две недели он тоже сильно изменился. Понял, что жить нужно в кайф. Чего-то не понял. У него сейчас все виноваты, ответил я, понимая, что дел еще выше крыши, а время не резиновое. Не обращай внимания. Получается, у них получается. Обрадовал меня Оралиус, прибежав буквально через 15 минут. Они смогли сделать проход. Ура! Я скоро буду дома, госпожа Лулуляна. Я скоро буду дома. И он, не ожидая моей реакции, танцуя, покинул кабинет. Нет, проговорил я вслух, это невозможно. Мне необходим отдых. И я сел в автомобиль и отправился на свежий воздух, где под теплым солнцем и голубым небом Ксения Альбертовна руководила сбором теплиц. Все оставшиеся вопросы я мог решить с помощью телефона. Честно говоря, я ожидал увидеть самое начало работы или даже их подготовку, но не тут-то было. Одна теплица уже была собрана и погружена, остальные на финальной стадии сборки. Ничего себе оперативность, оценил я, понимая, как мне повезло с теткой Игоря. Я думал, еще подмога понадобится. У меня как раз бригада в подвале трудится. Нет, помощь не потребуется. Ксения Альбертовна улыбнулась мне и потрепала волосы. Я же знаю их, как свои пять пальцев. Тут на самом деле все просто. Самое то для тех, кто ничего в этом не смыслит. Ну и отлично, резюмировал я, а затем снова огляделся. Но тебя мне придется забрать с собой, так как я в этом вообще не бум-бум. Как скажешь, проговорила она, мне как раз отвлечься надо. Стоило ей сказать про отвлечься, как я вспомнил их свидание с Гагариным. Напрямик было спрашивать неудобно, поэтому я аккуратно намекнул. Кстати, там и Алексей Гагарин будет. Совместная операция, так сказать, и наблюдал, как после упоминания этого имени, тетка покрылась густым румянцем. «Ой, ну что ж, это хорошо», ответила она и уже не смогла сдерживать улыбку. «Это тоже огромный плюс. У Силиконы тоже день оказался забит под завязку. Ей пришлось давать натуральный мастер-класс для гномок, которые все, как одна, захотели выглядеть подобно бригаде стражниц. Богиня была не против научить их, но сразу же предупредила, чтобы никаких распри. Понятно?» Спросила она и оглядела собравшихся, приподняв бровь. «Понятно», — ответили ей девицы в один голос, но она видела, что это не искренне. «Значит, так», — проговорила она максимально грозным голосом, — «мастерство это магическое, завидовать нельзя, понятно, как только позавидуете кому-нибудь из девочек, сразу ресницы отвалятся, понятно». «Ах», — гномки оказались шокированы этой новостью. «А, если будете гнобить кого-то из моих первых девчат, то у вас и на попе волосы вырастут, и ноги брить замучаетесь». «Это ясно», она показывала, что реально может разозлиться. Еще бы, больше всего в жизни Силикона ненавидела хейт в сторону своих последовательниц. Оно и понятно, рандом бы, конечно, с таких речей посмеялся бы, а вот местное население поверило. Силикона решила, что на пару месяцев внушений должно хватить, поэтому перешла к различным хитростям в женской внешности. «Девочки, времени у нас с вами в обрез, поэтому давайте будем слушать внимательно». В целом, она, конечно, наслаждалась, потому что была полностью в своей стихии. Прибыв к деду, Кира увидела бригаду гномов, и ее даже немного передернуло. Никак она не могла смириться с тем, что не смогла воздействовать на подобных им. Пробовать заново она не собиралась, потому что, если дело в ней самой, то пиши пропало. Гномы выглядели заспанными и пьяными. Многим было плохо. Еще бы, Кира видела, чем они питались в пещерах. Конечно, обилие еды и ее разнообразие не способствовали правильной работе пищеварения. Дон Гамбина, едва увидев ее, сразу же поспешил навстречу. «Внученька, как я рад, что с тобой все в порядке. Как ты? Цела? Все хорошо?» Он всегда к ней относился так, как никто другой, и он единственный знал про особенности Киры, по крайней мере, до знакомства с рандомом. «Все хорошо, дедушка», — ответила она и улыбнулась в ответ, чмокнув деда в щетинистую щеку. «Гномы дружелюбные, сам видишь, пир для нас устроили. Правда, есть там совсем нечего. Да мы уж знаем», — кивнул на это Карлита. «Снаряжаем наших гостей всем, что они смогут унести». «Это правильно», — кивнула девушка. «Про то, что у нее не получилось воспользоваться своими чарами против гномов, она решила не упоминать. Уже ближе к вечеру мы загрузились в военный самолет и поднялись в воздух, направляясь обратно в сторону Сочи. Летели с нами и тяжело нагруженные гости. О том, что бригада гномов справилась со своим заданием, меня, естественно, оповестил Оралиус, который так кричал в трубку, что мне пришлось убавить громкость на минимум. И я едва смог услышать голос Лигина, который просил поговорить со мной. «Передай трубку», — попросил я орущего от счастья Оралика, но тот не среагировал, поэтому пришлось повторить еще несколько раз. Когда, наконец, до того дошло, что нужно, он передал гному телефон. «Простите, разрешите взять с собой некоторое количество того камня, от которого мы освобождали подвал», — аккуратно попросил меня Лигин восхищенным голосом. «Бетона?» — переспросил я. «Зачем он вам? Я думал, вы продуктов возьмете, чтобы хотя бы на один пир настоящий хватило. А вы, бетон, вы не понимаете, мягко, но с упором проговорил гном. «Это совершенно необычный, как вы его назвали, бетон. Я ничего крепче в своей жизни не видел. Он должен лежать в нашем зале гордости гномов. А продукты?» – переспросил я, используя не очень честный аргумент. «Твой сын нуждается в них, а то в него от слабости снова демоны вселятся. Продукты съедят, и от них ничего не останется», – проговорил гном, после чего его голос стал мечтательным. «А бетон особенно такой прочный останется на долгие века». «Хорошо, берите», – ответил я, понимая, что уменьшаю полезную нагрузку самолета. «Но что я мог делать? Только немного. По центнеру возьмем», – проговорил он и, видимо, улыбнулся в трубку. Я прямо увидел это выражение лица. «Нет, 600 килограмм никому не нужного бетона, меня расстреляют. По 50 килограмм и хватит». «Ну, ладно», – со вздохом заметил гном, не став спорить, и передал трубку обратно инкубу. Но его вопли я уже слушать не собирался, поэтому завершил звонок. Таким образом, Оралиус и Дизик остались в доме, в Смоленске, а я отправился обратно к гномам в сопровождении тетки и Гагарина. Причем, Ксения Альбертовна весьма тепло отнеслась к Алексею, жалость к нему, соблюдая при этом нормы приличия. А вот Гагарин взаимностью не отвечал, скорее, наоборот, пытался от нее дистанцироваться. Подобное поведение вояки мне было неясно, но я решил устроить разбор полетов позже. Сейчас самым важным для меня оставались гномы и их продовольственная безопасность. Впрочем, стоило тетке задремать, как Алексей тут же изменился. Он уложил ее поудобнее и прикрыл пледом, чтобы Ксения Альбертовна не замерзла. Сам же сел рядом и следил, чтобы ничто не побеспокоило женщину. Очень интересно, конечно, но ничего не понятно. К 10 вечера мы были уже в Сочи. И вот тут я увидел настолько скоростную разгрузку, что даже представить себе не мог. Весь наш скарб, включая бетон, прихваченный гномами, перекидывали на вертолеты и отправляли их в горы. «Вам бы поспать», — обратился Гагарин к тетке. «Давайте я договорюсь, чтобы нам выделили номер». «Да что вы», — изумилась та, причем, сделала это настолько натурально, что я едва сдержал смех. «Времени же в обрез, срочно в горы». Во время перелета вскрылась еще одна трудность, о которой я сразу как-то не подумал. Тетка и гномы совершенно друг друга не понимали, совсем, как и Гагарин, впрочем. Но тут дело обстояло гораздо серьезнее, ведь Ксения Альбертовна должна была объяснить коротышкам, как собирать и пользоваться теплицами. «Совершенно ничего не понимаю», — сокрушалась та, качая головой, — «и они меня тоже, может, как-то изучить». «Да времени-то нет», — казалось, что этот факт смутил ее больше всего. «Помолись Рандому», — подсказал я, тепло ей улыбаясь. «Он поможет». Имеющейся благодати мне хватило в обрез. Я помог тетушке с пониманием гномьего языка. Конечно, потом это ей нигде не пригодится. А вдруг? Но это было не все. Рассказать гномам всю информацию в полном объеме не представлялось возможным, поэтому нужна была справочная литература. А та, как стало очевидно, имелась только на русском языке. Пришлось еще троих самых смышленых коротышек выучить русскому. Они долго пытались распробовать его, словно непривычное блюдо, но затем он им явно понравился. «А книги-то я и не взяла», — хлопая глазами, проговорила вдруг Ксения Альбертовна, после чего хлопнула себя по лбу. «Главное, положила на самое видное место, чтобы прихватить, и забыла. Диктуй название», — сказал на это Гагарин. «Сейчас же распоряжусь, чтобы достали». Она сказала, что именно нужно, и практически моментально углубилась в изучение реального положения дел в подземных пещерах. А Гагарин отправил двоих помощников на сбор макулатуры, как это назвал он сам. Всю ночь всеми, и гномами, и военными, и даже мной верховодила Ксения Альбертовна. Она действовала стремительно, но невероятно планомерно и вдумчиво. По подсказкам гномов были найдены идеальные пещеры с проточными ручьями. Первым делом она подводила к ним провода, сама выбирала правильное расположение для установки лопастей мини-ГЭС, и только после этого буквально своими руками с небольшой помощью тетка устанавливала теплицы. Практически сразу после полуночи вернулись люди, посланные Гагариным за необходимой литературой. Когда Ксения принимала книги, из одной выпал библиотечный формуляр. Она нагнулась и подняла его. «Это что такое?» – спросила она, показывая бумагу. «Так это», – смутившись, ответил один из подчиненных Алексея. «Приказы не обсуждаются, приказы выполняются». Что он имеет в виду? Ксения Альбертовна перевела взгляд на Гагарина, но тот лишь усмехнулся. «Магазины закрыты были», — ответил он, — «вот ребята библиотеку и вскрыли. Не переживайте, мы все возместим, как только закончим тут. Я надеюсь, сурово ответила тетка и вернулась к гномам, которых я научил понимать русский, с библиотечными книгами. Вы должны беречь эти книги, как величайшие реликвии, сказала она, возвысив голос, сильнее, чем все свои ценности. Дело в том, что это библиотечные книги. Знаете, что это значит? Что? Гномы хлопали глазами. То, что вы их обязаны будете вернуть в библиотеку, вот что, ответила Ксения Альбертовна и вручила им книги. Но как? Спросил Лигин, оказавшийся одним из троих, выучивших язык. При следующем сопряжении, разумеется, ответила тетка, а я понял, что у нее отличное чувство юмора. К 7 утра первая теплица была уже готова, и мы принялись за вторую. Спать хотелось жутко, но все понимали, что осталось совсем немного времени, а выспаться всегда успеем после этого. Именно поэтому кофе текло литрами. Даже гномы, которые еще ночью недоверчиво принюхивались к запаху, уже утром хлестали его вместе с нами. Впрочем, совсем скоро перестал помогать даже кофе. И вот тогда мы объединились с Силиконой, которая до того чувствовала себя лишней, и принялись поддерживать тетку и основных работяг среди гномов благодатью. Хотя делали это осторожно, нам же нужно было еще кое-что потратить на то, чтобы быстрее получить первый урожай. А время было на исходе, и все мы это знали. Утром же вернулась бригада гномов, которая считалась пропавшей третьего дня. Полагали, что это связано с сопряжением, но никто не знал, что те все это время ели и пили. Но, кроме жен, никто им не торопился высказывать, ведь они притащили столько еды, сколько смогли унести. Еще немного принесли Кира и Дон Гамбина, которые их сопровождали. Основной груз составляли зелень, фрукты, овощи и мясо. Все то, чего так не хватало в подземельях. А во, удивился я, увидев тяжело груженную кавалькаду. Откуда такие щедроты? Да все от Рафика, ответил довольный Дон Гамбина, сгружая свой рюкзак. Его так растрогал рассказ гномов, что он готов был дать еще больше, но мы просто не унесли. К нам подошел седой старейшина, и я увидел в его глазах слезы. «Это просто невероятно», — проговорил он, не стесняясь, вытирая глаза. «Я не верю, что пришельцы способны на подобные поступки. Столько лет прозябать в пещерах, а тут, не сочтите за неуважение», — проговорил я, «но постепенно ищите возможность выходить на поверхность. Может быть, на вашей планете живет кто-то еще. Возможно, им нужно то, что добываете вы. Уж и не знаю», — тяжело вздохнул старейшина. «Даже хозяйка подземных недр нам не отвечает, и дары наши не принимает. Так что в ваших словах есть смысл. Мы запомним их». К полудню вторая теплица тоже была собрана. Ударными темпами гномы засыпали грунт, подключали освещение, устраивали полив, а затем высаживали рассаду в первую теплицу. Все это под пристальным вниманием и чутким руководством Ксении Альбертовны. Во вторую теплицу засадили семена самых неприхотливых культур, за которыми не требовался особый уход. И когда ждать ростки, поинтересовался Лигин, который уже уяснил, что нужно будет дождаться и плодов. Неделю, две, дело это не быстрое, начала тетка и задумалась. А я видел, как она не хочет покидать это место, чтобы довести все до ума. Но мы все понимали, что это невозможно. Но, если помолитесь, я приподнял бровь и усмехнулся, то, возможно, все будет чуть быстрее. Это не трудно, мы постоянно молимся хозяйке, ответил гном. Или кому-то другому надо по поводу растений, молитесь Рандому, проговорил я. Он непредсказуем, конечно, но обычно помогает. И тут я почувствовал, как шкала благодати начала расти. Гномы оказались упорными во всем, и совсем скоро я смог направить эту самую благодать на растения, которые принялись расти быстрее, чем в сказке. Силикона тоже не осталась в стороне и потратила то, что получила от гномок на зеленые насаждения. И наши старания не пропали в туне. Семена не только укоренились, но и проросли. Когда мы спешно покидали пещеры, можно было уже разглядеть проклюнувшиеся ростки. А покидать пещеры пришлось действительно спешно по той простой причине, что снова начались подземные толчки. Причем, первый раз толкнуло совсем не сильно, и мы не обратили на это внимания. Только Гагарин насторожился и принялся втягивать носом воздух. Стоило почувствовать ему следующий толчок, как он схватил Ксению Альбертовну за руку, видимо, переживая, что та захочет остаться, и потащил ее к выходу, бросив нам на ходу: «Быстрее, сопряжение схлопывается». При этом он сделал страшное лицо, чтобы у нас не оставалось никаких сомнений. Их и не было. Я окинул взглядом всех своих, чтобы убедиться, что все поняли и спешат к выходу. Понял, что все, кто надо, спешат за Алексеем и Ксенией. Сам же ухватил за руку Киру и тоже поспешил на поверхность. Едва мы успели выскочить на свой родной склон недалеко от Сочи и помахать руками провожавшим, как целостность горы в целом и спуска в частности восстановились. А на память об этом сопряжении у меня остались теплые воспоминания и еще одна сумочка с благодарностями в виде драгоценных камней. Эдак я и экономику империи подниму на невиданный уровень. Кто там следующий? Аралиус не смог устоять. Дизик ему предлагал дождаться рандома и только после этого возвращаться в свой мир к Лулулиане. Но инкуб не мог столько ждать. За полчаса, что он ходил взад-вперед перед Дизиком, пролетела целая вечность. У центральной головы, которая следила за этими телодвижениями, все закружилось перед глазами. «Нет, я должен идти», — уверенно говорил он. «Мне просто необходимо домой. Я не могу, понимаешь, меня прям тянет туда». «Ясно, понятно». Цербер уже смирился с тем, что Аралиуса придется отпустить. «Только рецепт самогона оставь, а то, чем мне тоску по тебе заливать?» «Смеешься, да?» Глядя на ехидное выражение морд, спросил инкуб. «Да меня же прям тащит туда, я не специально. Ты мне тоже друг закадычный, но надо идти». «Понимаю», Дизик перестал ерничать. «Закадык мы с тобой нормально залили. Но ты это, как доберешься до дома, не забудь позвонить, хорошо?» «Позво что?» Аралиус, уже подумавший, что его друг начал говорить серьезно, растерялся. «Как же я? Ну дай знать-то, что добрался». Цербер и на самом деле не шутил. «Я же волноваться буду, что не получится кого-то заслать. Да я даже не знаю», демон растерялся, потому что не ожидал, что кого-то волнует его существование. «Ну, если и правда надо, то я, конечно, надо, Аралик, надо», Дизик сверкнул глазами. «Потому что, если через сутки от тебя вестей не будет, то пеняй на себя. У меня не так много друзей, чтобы ими разбрасываться». «Ладно, хорошо». Аралиус разулыбался от чувств и обнял поочередно все головы Цербера. «Я обязательно дам тебе знать, да и в гости позову, конечно». В углу, в том месте, где переход существовал чуть ли не с момента постройки здания, клубилась тьма. Инкубу осталось только войти в нее, и уже через мгновение он оказался в своем родном мире. Еще нужно было пробиться сквозь клубы дыма и смога, которым пропиталась атмосфера Идара. Аралиус вдохнул все эти испарения и не смог сдержать блаженной улыбки. «Как же приятно пахнет дома!» — воскликнул он, и никак не мог надышаться. «Этот запах серы просто чудесен, и такие тугие клубы и испарения сегодня! Ура! Дом, милый дом!» К сожалению, счастье его было совсем недолгим. Внезапно дым развеялся, и инкуб увидел, но мозг даже не успел понять, что он увидел, потому что его практически сразу сбил снаряд из требушета. Он даже не успел насладиться реющим полетом над равнинами, изрытыми лавовыми реками, над изрезанными стенами родного замка. Вот он летел, как вдруг его смяло и понесло вниз. Уже падая и теряя сознание от боли, он увидел, как замок его госпожи Лулулианы штурмуют неисчислимые легионы демонов. Он еще успел понять, что упадет в его пределах, и отключился. Глава 3. Мы стояли на склоне и смотрели вниз, где остатки трассы упирались в финиш. Складывалось ощущение, что за 3 дня все окружающее нас потеряло свою привлекательность. «Что-то не тянет меня больше кататься», — проговорила Силикона, стоящая рядом со мной, и я вынужден был с ней согласиться. «Как-то впечатления все равно будут не те. А что вы там про море-то говорили?» — поинтересовался Дон Гамбина, оглядывая нас всех. «Мне кажется, я уже успел соскучиться по банальному отдыху». «Вот», — согласилась с ним Кира, — «так что лучше пойдемте вниз. Полагаю, небольшая яхта для нашей компании вполне найдется. Я хотел бы напомнить, что время моей ссылки, вспомнив, что даже для себя это так не называл, поправился. Моих каникул подошло к концу. Ты там спросишь по поводу меня?» Повернулась ко мне Силикона с выражением надежды на лице. «А то что-то мне некомфортно». «Конечно», — ответил я, разглядывая далекие пейзажи, видимые с такого расстояния. «И по поводу тебя спрошу, и по поводу ужасного узнаю. Только вот, что?» Заметно нервничая, спросила богиня. «Что-то не так? По моим расчетам 2 недели закончились пару часов назад, а до сих пор ни слуху, ни духу. Я, правда, не был уверен, что именно 2 часа. Кажется, все-таки больше. Но у меня нет ни благодати, ни амулета пропуска, чтобы попробовать перенестись на Олимп самому. Поэтому я даже не знаю, получится у меня что-то или нет. У меня есть и то, и другое, а толку? пожала плечами Силикона. «Я все равно не могу туда попасть, как будто стена». Она на мгновение задумалась. «Даже хуже». «Куда уж хуже», спросил я, чтобы понимать ее мысли. «Словно нет того места, куда я хочу попасть», мрачно ответила богиня. «Нет Олимпа, понимаешь?» Я понимал, но верить в такое, ясное дело, не хотелось. Мы аккуратно спустились к самому финишу, где по договоренности нас уже ждал Рафик. Его единственного пропустили сквозь кордон по просьбе Дона Гамбина. Ну и Гагарин, конечно, постарался. Пока мы спускались, у меня в голове созрела идея, которая должна была помочь разрешить ситуацию. «Силь», — проговорил я, когда мы уже ехали к Рафику в гости. «Есть одна идея, но мне потребуется некоторая помощь». «Я вся внимание», — ответила она, обернувшись ко мне и пристально глядя в глаза. Чем больше проходило времени, тем сильнее она нервничала, и это было очень заметно. «Я хочу обратиться напрямую к Дзену, но мой запрос нужно бы усилить, а у меня благодати совсем мало». Я сверился со шкалой и понял, что слово «мало» не до конца отражает всю глубину глубин. «Поддержишь?» «Да, конечно», — ответила она, ерзая на сиденье микроавтобуса, в котором нас везли. «Все, что угодно, лишь бы вернуться». «Отлично», — ответил я и закрыл глаза. Мне нужно было сосредоточиться на конкретном образе, на медитирующем Дзене, которого все старались не трогать без нужды. А он только и делал, что висел над троном и тихонько шевелил губами. Ноги сложены одна на другую, руки расслаблены, но пальцами он ткал непонятные руны. И только я понял, что образ у меня вышел близким к идеалу, как я почувствовал, что Силикона подкидывает мне благодати. И тогда я сконцентрировался на послании. Оттягивая благодать, словно тетиву лука, я заложил всего лишь несколько слов. «Дзен, моя ссылка окончена. Верни меня на Олимп. Другим богам тоже нужна твоя помощь». И отправил это сообщение прямо в него. Где бы он ни был, Дзен должен был получить это послание. Если только. Но об этом думать не хотелось. Но надо же рассматривать все варианты. Так, Дзен мог погибнуть. Или оказаться в том же положении, что и Силикона с Ужоснахом. И вот тогда. Но моя фантазия была ограничена. Я не знал, что тогда будет, и как это все приводить в норму. Я сидел и ждал ответа. Мы уже доехали до гостеприимного дома, где и нас, и гномов угощал Рафик, а я все еще не выходил из микроавтобуса, чтобы не нарушить медитативную концентрацию. Тишина. Ничего. Никакого ответа. Я открыл глаза и увидел встревоженный взгляд Арчанки, которая ждала от меня вестей. Но что я мог ответить? Поэтому просто покачал головой и увидел, как она сникла. «Что же происходит-то?» — спросила она, но ответа, конечно, не ожидала. И тут мне в голову пришла одна мысль, которая казалась даже ничего, пока я ее не высказал. «Может быть, Дзен просто решил проучить меня немного, вот и не отвечает?» Это было бы отличной теорией, если бы не другие боги, оказавшиеся выброшенными с Олимпа. «Передумает», — ответит. «А, а нас-то за что?» — едва не плача, — проговорила богиня. «И вообще, какое тут перевоспитание, когда вокруг неизвестно, что творится? И что теперь делать?» «Ждать», — я пожал плечами. «Что мы еще можем сделать?» В ответ Силикона лишь хлюпнула носом. Узнав, что мы хотим пожить где-нибудь ближе к морю, так как устали от гор, Рафик предложил нам несколько вариантов. И остановились мы, как ни странно, на тихой вилле в лесном массиве, совсем недалеко от побережья. Но при этом на территории самой виллы был не только бассейн, но и настоящее озеро с кристально чистой водой. Ну а пока мы сидели и перекусывали, Ксению Альбертовну, которая как не рвалась домой, мы все-таки уговорили отдохнуть с нами. Остался и Гагарин, который весьма странно вел себя с теткой Игоря. Еще был Пожарский и два незаметных человека из охраны. Хотя мне показалось, что охрана после нашего выхода на поверхность значительно усилилась. И я видел далеко не всех. Впрочем, меня это не касалось. Больше всего нас с Силиконой занимал именно Олимп. Полагаю, и Ужоснаха тоже. Только вот ему приходилось существовать в теле грудничка гнома. Надеюсь, что у того не будет психической травмы от этого. У них обоих. Слушай, Силикона не отходила от меня почти ни на шаг, из-за чего я ловил на себе обеспокоенные взгляды Киры. У меня есть все. Благодать, амулет пропуска, желание вернуться, в конце концов, и все равно ничего не получается. Я не понимаю. А ты на себя посмотри, ответил я со внезапной догадкой и, прежде чем она успела обидеться, добавил, имею в виду, ты же не в своем теле. А как Арчанке попасть на Олимп? Точно, она аж присела от внезапного озарения. Но тогда, что же получается, у нас вообще не получится. Ее глаза принялись расширяться и вновь наполняться слезами. Это я теперь всегда в этом теле. Она ущипнула себя за руку. Существовать обречена, ладно недельку-другую, но вечность. Так, стоп, а если мы теперь привязаны к этим телам, то мы, смертные что ли? Я не знаю, мне действительно нечего было ответить на это, я мог только предполагать. Но мне кажется, что дело тут именно в нехватке божественной благодати. Но у меня же полная шкала, она показала мне свою зеленую руку. Почему этого не хватает, чтобы переместиться? Потому что туда могут перемещаться только боги. Так, я принялся рассуждать, полагая, что хотя бы так приближусь к какой-нибудь истине. Простые тела, будь то люди, орки или гномы, для этого просто не приспособлены. У них, если так можно выразиться, иная энергоемкость. Ты не мудри, пожалуйста, попросила Силикона. И обычным божественным языком расскажи, что имеешь в виду. Я имею в виду, что сколько бы у тебя не было благодати в таком теле, ее никогда не будет достаточно, чтобы вернуться на Олимп, выдал я, вдруг поняв, что дела обстоят именно так. Поэтому нам необходима чья-то помощь. Чья именно? Богиня собралась и включила мозг на полную катушку. Дзин не отвечает. А вот это уже тот вопрос, на который нам с тобой предстоит найти ответ. Пока у меня есть две кандидатуры. Бабушка смерти Бухарыч, так как они в своих телах, и ничего им не должно помешать попасть на Олимп, если он все еще существует. Если он все еще существует, эхом откликнулась Силикона. За что я тебя люблю, так это за неистребимый оптимизм. Каникулы затягиваются, с некоторым неудовольствием спросил меня Игорь, внимательно слушавший наш разговор. Мы так вообще-то не договор. Знаю, ответил я, потерпи немного, я что-нибудь придумаю. Я ни до кого не могу докричаться, вдруг проговорила Силикона и так побледнела, что на ее зеленом лице это оказалось очень заметно. Вообще ни до кого. А без посторонней помощи хрена с два у нас что получится с возвратом? Да отзовитесь же. Когда Оралиус открыл глаза, он к огромному своему облегчению увидел над собой обеспокоенное лицо госпожи Лулулианы. И, что самое главное, госпожа не выражала желания убить его немедленно, как это было в их последнюю встречу. Сейчас-то для этого многого не потребовалось бы. Но нет, в него вливали силы, чтобы он как можно скорее поправлялся. И это в условиях полной осады. «Как ты тут очутился, Оралик?» – спросила Лулулиана, с болью в глазах глядя на него. «Только не говори мне, что...» «Да», – слабо кивнул он и попытался улыбнуться госпоже. «Мы раздолбили бетон в подвале, и я прошел сюда. Но это же невозможно. Я его заговорила как следует». Она схватилась за лицо ладонями и принялась качаться из стороны в сторону, выражая полный шок. Там буквально заклинание непроходимости и нерушимости было. «Ну», — инкуб пожал плечами, — «нам гномы помогли, так что я не знаю, как им это удалось». «Гномы», — Лулулиана пожевала губу, — «эти что угодно раздолбят, факт, только откуда у вас взялись гномы? Оттуда же, откуда у вас демоны?» Хотя инкуб был не уверен, что это сопряжение подобное земному, но все-таки решил предположить. «Ясно, к госпоже Лулулиане вернулась суровость черт. В любом случае тебе надо срочно возвращаться и заливать подвал обратно, потому что из нашего прорыва прут орды, которые мы не сможем остановить. Как только они отыщут проход, устремятся туда, и еще один мир будет стерт с лица вселенной. Но, если это прорыв, то продержаться надо всего ничего», он развел руками, не совсем представляя, о чем говорит. «Дня три. Оралик, ты последние мозги пропил?» Поинтересовалась у него хозяйка замка. «Ну какие три дня? Как держаться? Чем? Мы не воины, мы искусители. Наш максимум – закрыть ворота и укрепить стены, но у них и летающие демоны есть, так что это вопрос времени, когда нас завоюют. Тогда остается только молиться великому рандому», – ответил на это Оралик и, видя изумление на лице госпожи, добавил: «Он поможет. Это бог такой, он всем помогает, кто ему молится». И в этот же момент к нему сорвался один из инкубов, который до этого находился вне зоны видимости Оралиуса. Рандом, подбежавший чуть ли за грудки, его не хватал, чтобы вытянуть правду. «Ты знаком с Рандомом?» «Ну да», слегка обалдело ответил Оралиус. «Мы с ним вместе многое пережили. Тогда вернись к нему и скажи, что я все могу исправить». У этого инкуба были поистине безумные глаза, а еще Оралиусу казалось, что это и не инкуб вовсе, потому что не было обычного пиетета между братьями. «Пусть спасет меня, и я помогу всем вернуться домой. Только это нужно делать срочно. А от кого это надо передать?» — спросил Оралиус и перевел вопросительный взгляд на Лулулиану. Но та, кажется, сама ничего не понимала. «Передай, что Пападос...» Инкуб на какой-то момент замолчал, а затем продолжил, но гораздо тише. «Пападос все исправит. Если сможешь нас вытащить, то я тебе все прощу», — сказала Лулулиана, глядя на Оралиуса. «И твои пьянки, и половину беременного публичного дома. Только спаси нас, да хранит нас великий Рандом». В этот момент дверь в помещении отворилась, и внутрь быстрой походкой вошла бравая девица, от которой подозрительно пахло серой, но не такой, как в замке. «Госпожа Лулулиана», — зычно произнесла та, — «демоны близко». «Насколько близко?» — уточнила у нее хозяйка замка. «Ну, чтобы вы понимали, я, демон», — ответила девица и расхохоталась. «Очень смешно», — ответила ей Лулулиана и сделала знак, чтобы девицу скрутили. А Оралиус совершенно четко понял, что шутки закончились. Он расправил крылья, взлетел, выскочил в окно и направился за срочной помощью для своих родных. «Только бы демоны не нашли проход в мир людей», — подумал он, усердно работая крыльями. «Только бы не нашли. Бывают такие дни, когда все не клеится, все идет не по плану, и очень хочется кого-нибудь убить. Желательно, кого-то императорской крови». Вот и у Северского сегодня был именно такой день. Первой ласточкой внезапно оказался репортаж по телевизору. Там корреспондент с довольным лицом вещал, что под Сочи наконец-то схлопнулось очередное сопряжение.